Глава 26. «Нет, так больше не может продолжаться», — думала Ирина, складывая тарелки в мойку. «Ладно, я взрослый человек. Как бы ни сложились наши отношения с Игорем, переживу. Но Маша... Она, похоже, искренне надеется на то, что мы с Ростовцем... Что у нас может быть что-то серьезное. Ведь она на всю жизнь в людях разочаруется, если что-то не получится». В этот момент на кухню вошел Игорь. «А что это ты делаешь?» — весело спросил он. «Мою посуду», — ответила Ирина. «Это я вижу», — засмеялся Игорь. «Я хотел спросить, почему ты ее опять руками моешь?» «Не привыкла доверять работу техники», — соврала Ирина. Ей было стыдно признаться, что она просто не знает, как включается посудомоечная машина. «Ну и зря». Игорь подошел к машине и нажал пару кнопок. Открылась дверца. «Этой технике доверять можно. Главное — делать все по инструкции». Он быстро переставил тарелки из мойки в специальную емкость, поясняя на ходу. «Смотри, вот сюда ставишь чашки, сюда тарелки. Это отделение для моющего средства. Так, закрываешь, нажимаешь. Готово. Теперь можно попить кофе». «А почему ты вчера мне не показал, как она работает?» — спросила Ирина, отходя от раковины и садясь за стол. «Не знаю даже», — пожал плечами Игорь, доставая кофе. «Наверное, хотел посмотреть, какая ты хозяйка». «Посмотрел?» — недовольно спросила Ирина. «Посмотрел», — сказал Игорь. «И должен сказать, что хозяйка ты замечательная. А технику ты быстро освоишь, я в этом не сомневаюсь». Ее здесь достаточно много, но ты не пугайся. А если честно, просто хотел с тобой побольше времени провести. Кстати, ты, может, наконец откроешь мне свой секрет? Какой? Ирина не поняла, о чем речь. По поводу твоих планов, уточнил он. Ты про курсы какие-то говорила. Протянула она и встала из-за стола. Я сейчас, оставив удивленного Игоря на кухне, она тихо, чтобы не разбудить Машу, пробралась в комнату для гостей, где взяла свою сумку. Через минуту она уже снова сидела напротив Ростовцева. «Вот, смотри». Ирина достала из сумки и развернула успевший помяться рекламный плакат с остановки. Игорь взял плакат в руки, несколько секунд внимательно рассматривал его и неожиданно залился веселым смехом. Ирина растерялась. «Почему ты смеешься?» — спросила она. «Да!» — продолжал смеяться он. «В разведку бы тебя точно не взяли!» «Почему?» — удивилась Ирина, не понимая, в чем дело. «А ты посмотри внимательно!» — Игорь вернул ей плакат. «Ничего не узнаешь?» Ирина взяла рекламу в руки, посмотрела, и растерянность на ее лице сменилась изумлением. На нескольких фотографиях были снимки комнат, в которых она только что побывала. Теперь она поняла, почему, разглядывая дом Ростовцева, не могла отделаться от мысли, что где-то уже это все видела. «Ты хочешь сказать, что дизайном твоего дома занималась эта самая Антонова?» — спросила Ирина. «Во-первых, я хочу сказать, что ты абсолютно ненаблюдательный человек», — сказал Игорь и снова засмеялся. «А во-вторых?» — спросила Ирина, которая не видела в этом ничего смешного. «А во-вторых?» — Игорь перестал смеяться, но улыбка не сошла с его лица. «То, что Наташа Антонова — моя сестра. Нечего сказать, подруги. Ты разве не знала, что у нас разные фамилии?» «Твоя сестра?» — переспросила Ирина, едва не подавившись чаем. «Да, моя сестра». «По матери», — уточнил он, — «любимая младшая сестричка Наташа. Я тебя поздравляю, ты сделала отличный выбор. В прошлом году ей вручили какую-то престижную международную премию. Она тебе разве не рассказывала?» «Мы как-то не говорили об этом», — рассеянно пролепетала Ирина. Мысли почему-то путались, она не могла разобраться, то ли рада она такому совпадению, то ли жалеет, что рассказала о своих задумках. «Ты уже записалась в группу?» — спросил Игорь уже серьезно. «Нет», — ответила Ирина. «Завтра собиралась звонить». «Завтра?» — наморщил лоб, как будто что-то припоминая. «По-моему, она только завтра в Россию возвращается. В последнее время только и делает, что разъезжает по выставкам. Но к Новому году обещала вернуться». «В офисе наверняка должен кто-то сидеть», — сказала Ирина. «Не сама же она на звонки отвечает». «У телефона она, конечно, круглыми сутками не сидит, но, насколько я знаю, — возразил Игорь, — группы набирает лично, так сказать, марку держит. К ней вообще записывается за полгода». «Хочешь сказать, что я опоздала?» Ирина почувствовала, как внутри у нее все опустилось. «Я не понимаю, почему бы тебе не воспользоваться знакомством?» — Игорь подмигнул ей. «Теперь, когда ты знаешь, кто ведет эти курсы? И вообще, ты для нас не посторонняя». «Нет уж, лучше я на общих основаниях». «И вообще, Игорь», — Ирина глубоко вздохнула и решительно выпалила, — «нам надо серьезно поговорить». «Давай поговорим, если надо», — согласился он. «Кофе-то мы можем пить во время разговора?» «Можем», — кивнула она. «Тогда подожди минутку», — улыбнулся Игорь. «Я сделаю такой кофе, какой ты не пила никогда в жизни». Следующие несколько минут прошли в полном молчании. Ростовцев колдовал у плиты, а Ирина прислушивалась к звукам машины, полоскавшей обеденную посуду. Кофейный аромат распространился по кухне. «Готово!» — наконец повернулся Игорь и поставил на стол две маленькие чашечки кофе с крепкой пеной. «Попробуй и оцени!» Ирина сделала маленький глоток и признала, что действительно никогда в жизни не пробовала ничего подобного, даже у Ксюши. «Ну как?» — спросил Игорь. «Нет слов». Ирина сделала еще глоток. «Ты, кажется, о чем-то хотела поговорить», — напомнил Игорь. «Да», — сказала Ирина, судорожно вспоминая, с чего собиралась начать. «Хочешь, отгадаю, о чем?» — спросил он. «Попробуй», — Ирина опустила глаза. «Ты видишь, что я пробую ухаживать за тобой и считаешь мое поведение легкомысленным», — начал Игорь, делая глоток кофе. «Мы оба едва оправились от душевных травм, а я тяну тебя в омут новых отношений. Ты сопротивляешься. Точнее, не ты, а то, что ты считаешь здравым смыслом. Хотя и признаешь, что общаться нам легко, что мы оба любим дом, семью и детей, оба творческие люди, оба мечтаем о далеких странах, и что мы оба радуемся тому времени, которое успели провести вместе. За исключением некоторых эпизодов», — уточнила Ирина. «Пусть даже так», — согласился Ростовцев, «но даже несмотря на экстравагантное начало наших отношений, мы доверяем друг другу, не спорь, это так». «Я не спорю», — тихо произнесла Ирина, не отрывая глаз от стола. «Ты что думаешь?» «Я ничего не понимаю». Игорь придвинулся к ней совсем близко и уткнулся лбом в ее плечо. «Я знаю, знаю, что так быстро отношения не строятся, и что мы далеко не подростки, и что мы должны отвечать за свои поступки друг перед другом и перед Машей, но...» Он замолчал. «В том-то и дело, что аргументов против много», — заговорила Ирина, «а за только то, что мы оба вынуждены начинать новую жизнь, имея опыт неудавшихся отношений за плечами. И нам обоим хочется семейного тепла и взаимопонимания. Но ты правильно сказал, мы не подростки. И каждый из нас тащит за собой огромный чемодан привычек, убеждений, предрассудков. И для меня загадка, что лежит в твоем чемодане. Ты не знаешь, что в моем. А если нас что-то не устроит или напугает, мы вытерпим это. А вот Маша... Вы общаетесь всего 3 дня, а она уже стала привыкать к тебе. Я боюсь, понимаешь?» Ирина почувствовала, что к горлу подступил ком, и замолчала. «Понимаю», — сказал Игорь, все еще прижимаясь лицом к ее плечу. «Но ты же смелая женщина. Ты ушла из дома в никуда. Оставила работу. Сожгла все мосты. Дай себе маленький шанс. И мне. Он оторвался от Ирининого плеча и заглянул в глаза, увидев, что в них стоят слезы. «Останься хотя бы еще на сутки, а там видно будет». Он тихо гладил Ирину по голове. «Ну, не хочешь Новый год вместе отмечать? Не надо. Я же не настаиваю, не тороплю. Просто не хочу, чтобы абстрактные страхи помешали нам лучше узнать друг друга. Пожалуйста, дай шанс». «Нам троим». «Хорошо». Она вытерла слезы и попыталась улыбнуться. «Мы останемся до завтрашнего вечера. А там... там посмотрим». «Я знал...» Игорь крепко прижал ее к себе. «Я знал, что ты смелая и мудрая женщина и очень-очень особенная». Ирине показалось, что его голос дрожит. «Ну, а на Рождество жду вас к себе!» Анна Михайловна уже минут 10 стояла в холле в верхней одежде и никак не могла уйти. «Я приготовлю свой пирог. Игорек очень любит пирог с черникой». Последние слова были адресованы Ирине, которая рассеянно кивала и невнятно соглашалась, соображая, как бы так принять приглашение, чтобы потом можно было бы не ходить в гости и при этом никого не обидеть. «А Маше обещаю кофе со сливками и мороженым», — продолжала Анна Михайловна. «Если ты, Машенька, обещаешь к тому времени вылечиться». «Обещаю». На Машином лице расплылась счастливая улыбка. Она весь день провела на ногах, несмотря на постоянные уговоры лечь в постель. «Мы об этом позаботимся», — заверил Игорь. Он был в дубленке и ботинках, собирался отвезти Анну Михайловну в город. «Ну, желаю вам взять из старого года в новый все самое лучшее». Анна Михайловна хитро улыбнулась и посмотрела на Ирину, отчего та немного смутилась. «Новый год! Новая жизнь! Счастья вам, ребятки! Я так за вас рада!» И не успела Ирина опомниться, как Анна Михайловна заключила ее в объятия и расцеловала в обе щеки. «Спасибо!» — только и смогла ответить Ирина. «Вас тоже! С наступающим!» Наконец, проводы закончились. Маша еще раз дала какие-то наставления матери Ростовцева по поводу выхода в интернет. Ирина слушала слова дочери, как тарабарскую грамоту. «Действительно, их поколение так не похоже на наше», — думала она. «Такие самостоятельные, рассудительные». На прощание Анна Михайловна все-таки вытащила из Ирины обещание заглянуть в гости на черничный пирог и, поцеловав Машу в макушку, вышла за дверь. «Не скучайте, я скоро», — сказал Ростовцев и проследовал вслед за матерью. Ирина и Маша остались одни. Когда со двора донесся звук отъезжающего автомобиля, первым желанием Ирины было упасть на постель и зареветь. Не успела она отойти от расставания с Лешей, как на нее, похоже, обрушились новые, неожиданные отношения. Да, принца она и правда нашла под елкой, точнее, в прекрасном замке, окруженном величественными елями. «Ну что, так и будем на сквозняке стоять?» — голос Маши вернул Ирину к действительности. «Я, между прочим, еще не выздоровела». «Между прочим, кто-то вспоминает об этом крайне редко», — Ирина нахмурилась. «Шагом марш в комнату». Маша в припрыжку побежала впереди Ирины. «Мам!» — обернулась она, не останавливаясь. «А мы поедем в гости на Рождество?» «Поживем, увидим», — сухо ответила Ирина. «Но ведь нас пригласили!» Маша вошла в комнату, включила свет и стала разбирать постель. «А когда приглашают, отказываться невежливо». «Я не отказываюсь», — сказала Ирина, — «просто не загадываю». Маша разделась и легла, укрывшись одеялом. «Мам!» — позвала она Ирину, которая засмотрелась на книги в шкафу. «А правда, она классная бабулька?» «Что?» — переспросила Ирина. «Я говорю, что мама у нашего жениха классная, да?» — пояснила Маша. «Из нее бабушка клевая выйдет. Она мне сказала, что о внучатах мечтает. А дети, в смысле ее дети, Игорь и сестра его, всякими глупостями занимаются вместо того, чтобы нормальные семьи строить. Ну, знаешь ли...» — Ирина от возмущения не могла найти подходящие слова. «Кто тебя воспитывал? Что это за слова клевые, классные? И когда ты, наконец, перестанешь вмешиваться во взрослые отношения? Если я перестану вмешиваться в твою жизнь, ты свою никогда не построишь», — ответила Маша. «Это еще почему?» — Ирина села на табурет рядом с диваном, на котором лежала девочка. «Да потому что, если бы не я, ты сейчас моталась бы по всяким агентствам», — ответила Маша. «И никому дела не было бы до того, какой ты человек. А этим людям ты нравишься. И я тоже». «Это, наверное, потому, что ты очень скромная», — язвительно заметила Ирина. «Не только», — серьезно продолжила девочка. «Просто мы им подходим, а они нам». «А его бывшую мама знаешь, как называет?» «Как?» — машинально спросила Ирина, тут же пожалев об этом. «Самовлюбленной дамочкой», — довольно ответила Маша. «А ты другая. Поэтому он в тебя и влюбился». «Что?» От изумления и неожиданности Иринины глаза стали круглыми. «Я же не слепая!» — Маша снисходительно усмехнулась. «Вон он как вокруг тебя бегает. Ирина то, Ирина сё». «Маша!» — Ирина постаралась говорить как можно строже. «Перестань болтать о вещах, в которых ты ничего не понимаешь». «Ну, если тебе так проще. Я буду делать вид, как будто ничего не замечаю». Маша натянула одеяло почти до самого носа. «Как будто мы здесь только тем и занимаемся, что меня лечим. А вам друг до друга нет никакого дела». «Ладно, давай свое молоко или что там еще». Девочка мученически подняла глаза и глубоко вздохнула.